Поняв, что оплошал, я попытался исправить промах. Мне бы следовало сообразить, что при такой разнице в возрасте эти двое едва ли были мужем и женой. Ему лет 40, пора расцвета духовных сил, когда мужчина редко обольщается надеждой, что девушка пойдет за него по любви. Эта мечта становится утехой наших преклонных лет. А той с виду 17. Тут меня осенило, верно? Этот деревенщина, что сидит со мною рядом, прихлебывает чай из блюдца и берет хлеб немытыми руками, ее муж. Хитклифф младший, конечно. Похоронила себя заживо, и вот последствия. Девушка бросилась на шею этому мужлану, попросту не зная, что есть на свете люди получше. И жалко, и грустно. Нетрудно понять, как сильно должна была она пожалеть о своем выборе, увидев меня. Эта мысль покажется, верно, самонадеянной. Но нет, такой она не была. Мой сосед представлялся мне почти отталкивающим. О себе же я знал по опыту, что я довольно привлекателен. «Миссис Хитклифф приходится мне невесткой», — сказал Хитклифф, подтверждая мою догадку. При этих словах он метнул странный взгляд в ее сторону, взгляд ненависти. Или мышцы его лица устроены иначе, чем у всех людей, и не передают языка души? Разумеется, теперь я вижу. Это вы, счастливый обладатель благодетельницы феи, заметил я, поворачиваясь к своему соседу. Ошибка оказалась хуже прежней. Юноша побагровел, сжал кулак с явным намерением пустить его в ход, но, видимо, одумался и отвел душу, разразившись грубой руганью по моему адресу, которую, однако, я предпочел пропустить мимо ушей. — Не везет вам с догадками, сэр, — проговорил хозяин. — Ни один из нас не имеет счастья обладать вашей доброй феей. Ее супруг умер. Я сказал, что она моя невестка. Значит, она была замужем за моим сыном. — А этот молодой человек... «Не сын мой, конечно!» Хитклифф опять улыбнулся, словно было слишком смелой шуткой навязать этого медведя ему в сыновья. «Меня зовут Гертон Эрншо», — рявкнул юноша, — «и советую вам уважать это имя». «Я отнюдь не выказал неуважения», — сказал я в ответ, посмеявшись в душе над тем, с каким достоинством доложил он о своей особе. Он глядел на меня слишком долго, я не счел нужным выдерживать его взгляд, боясь, что уступлю искушению отпустить ему пощечину или же громко рассмеяться. Я чувствовал себя решительно не на месте в этом милом семейном кругу. Гнетущая атмосфера дома сводила на нет добрые действия тепла и уюта, и я решил быть осторожней и не забредать под эту крышу в третий раз. С ужином покончили, и так как никто не проронил ни слова, чтобы завязать разговор, я встал и подошел к окну, посмотреть, не переменилась ли погода. Печальная была картина. Темная ночь наступила до времени, смешав небо и холмы в ожесточенном кружении ветра и снега. «Вряд ли я доберусь до дому без проводника», — вырвалось у меня. «Дороги вверх всем замело». Но даже если бы они были расчищены, едва ли я хоть что-нибудь видал бы на шаг впереди. Гертон, загони овец под навес. Их засыплют, если оставить их на всю ночь в овчарне. А выход загороди доской, — сказал Хитклифф. — Как же мне быть? — продолжал я с нарастающим раздражением. Ответа не последовало. И я, оглядевшись, увидел только Джозефа, несшего собакам ведро овсянки, и миссис Хитклифф, которая склонилась над огнем и развлекалась тем, что жгла спички из коробка, упавшего с камина, когда она выдворяла на место банку с чаем. Джозеф, поставив свою ношу, обвел осуждающим взглядом комнату и надтреснутым голосом проскрипел: «Диву даюсь, что вы себе воображаете? Вы будете тут сидеть без дела или баловаться, когда все работают на дворе. Но вы праздны, как все бездельники, вам говори, не говори, вы никогда не отстанете от дурных обычаев и пойдете прямой дорогой к дьяволу, как пошла ваша мать».